Дорогие читатели, слушатели и зрители, прошло уже более 20 лет с момента выхода первой книги. Информации достаточно много. Могу сказать, что эта информация, оглядываясь назад, могу сказать, что эта информация в принципе оказалась выверенной. Общие мои выводы, общее понимание осталось тем же. И уточнились только детали, акценты. Но акценты очень важны. Вот представьте, человек должен пойти на вершину горы. Но он не видит вершины. Он может просто заблудиться. Для того, чтобы подняться на гору, нужно иметь три аспекта. Настоящее, то есть как я себя чувствую, во что я одет. Завтрашний день, тактика, это маршрут, места, где я остановлюсь. И стратегия, это вершина. Если я не знаю, куда идти, в конечном счете, я могу заблудиться и погибнуть. Поэтому очень важно иметь общую картину. Сейчас достаточно много записей семинаров, книг, и начинающие просто теряются в изобилии информации. Поэтому я хотел бы остановиться на самых главных выводах, к которым я пришел, на общей картине, которая позволит решить вопросы глобально, и потом уже можно переходить к деталям. Так вот, мы все каждый день употребляем слова, которые стали привычными и знакомыми. Мы говорим, согрешил человек и за это наказан. Мы говорим, вот есть такое понятие карма, и вот родители что-то натворили, и человек за это расплачивается. Или в прошлых жизнях, наверное, что-то было, раз в этой жизни он несчастен. Почему заболевает ребенок, только что родившийся? Ведь душа у него чистая, как говорит религия. Наверное, какие-то были проблемы в прошлом воплощении. Или, сказать, что-то натворили родители. Людей издавна интересовали эти вопросы. И понятие карма, пришедшее к нам с Востока, существует уже не одну тысячу лет. В европейском мышлении есть похожее понятие. Оно называется грех и расплата за грехи. Если человек что-то совершил, то потом Бог наказывает его, и он получает проблемы по здоровью и по судьбе. Современная наука связь событий только-только начинает улавливать. Поскольку современная наука поставила тело, физическое тело человека во главу всего, то причинно-следственные связи, которые существуют в мире, наука упорно и долго игнорировала. Очень трудно поверить в то, что когда-то, что-то, где-то человек совершил, и вот сейчас он за это расплачивается. Принять это наука просто не могла, не было физических доказательств. Хотя религия постоянно об этом говорила. Вспомним, что говорил Христос. «Иди и больше не греши, чтобы не случилось с тобой еще чего-то более худшего». То есть прямая связь поведения и здоровья человека, его судьбы. Что такое карма? Что такое грех? Карма, так сказать, в наиболее упрощенном переводе, это закон причины и следствия. То есть прошлое наше, оно никуда не исчезло, оно существует, и мы связаны с ним. И прошлое влияет на настоящее и будущее. Это индийское понятие. И там есть не только понятие закона кармы, но и понятие хроника Акаши. То есть философия ведическая говорит о том, что существует мировой эфир. И в этом мировом эфире записаны все события. И у человека как бы в этом мировом эфире хранится также история, судьба каждого человека. И таким образом все, что человек сделал, неизбежно сказывается на его сегодняшнем дне и завтрашнем. То есть опыт прошлого не исчезает. Это об этом говорит понятие кармы. Если вдуматься, то понятие греха, вот западные, так сказать, религии, христианские, разновидности христианских религий, авраамические религии, они обходят стороной вопрос кармы, потому что это вопрос, который требует ясновидения, прозрения, откровения, пришедшего свыше. И те аспекты, которые получены нашей цивилизацией еще около более чем 5000 лет назад и отражены в индийской философии, в европейском сознании они, гораздо тяжелее реализовывались, потому что понятие карма, понятие существования человека во многих жизнях ослабляло его интерес к этой жизни. И в этом плане свою роль сыграла диалектика. На Востоке больше человек устремлен во внутренний свой мир, а на Западе – во внешний. И это разделение давало по закону единства борьбы противоположностей соответственно свои результаты. Понятие карма в Европу пришло к европейским народам как понятие греха. Если вдуматься, то понятие греха – это и есть понятие кармы. Человек совершил что-то нелицеприятное, и никуда это не девается, его поведение. Рано или поздно он получит воздаяние за свои грехи. Но здесь несколько иначе воздаяние идет. Творец Всевышний наказывает людей за неправедные поступки. Об этом говорится в христианстве, об этом говорится в иудаизме, об этом говорится в исламе. Есть любопытная ситуация. В Индии, допустим, существует понятие кармы. Но эта карма касается только лично самого человека. Вот ты нагрешил в прошлых жизнях, в этой жизни ты будешь расплачиваться. Есть влияние на родителей, на судьбу детей? Индийские, специалисты в этом вопросе отвечают отрицательно. И поэтому до сих пор в Индии несколько тысяч случаев бывает в год, когда матери, для того, чтобы, сыну нашлась лучшая невестка, обливают бензином его жену и поджигают, для того, чтобы не запачкать карму сына. Потому что в Индии просто не существует понятия семейной кармы. А вот в Ветхом Завете, в иудаизме, оно существует. И там говорится прямым текстом о том, что грехи родителей ложатся на плечи детей. И дети болеют, страдают, умирают, потому что их родители нагрешили. И в Ветхом Завете говорится о том, что Бог наказывает за грехи до третьего, до четвертого колена. А более серьезные грехи наказываются до десятого колена. Если мы перечитаем Ветхий Завет, то там Бог говорит: «Я заключаю с вами завет, договор с народом Израиля». И вот этот договор, с чего начинается, это очень важно. Договор начинается с того, что Бог говорит, на восьмой день нужно делать обрезание. В чем смысл обрезания? В том, чтобы человек уменьшил свое вожделение. В том, чтобы это жертвоприношение сексуальной энергии, жертвоприношение наслаждения и чувственности. И в этом суть договора человека с Богом. Если человек не может сдержать свои животные желания, инстинкты, то он забывает о Творце, его душа начинает постепенно ослабевать, и затем, поскольку душа первична, начинает слабеть, его судьба, его дух и его тело, которое уже непосредственно связано с его физическим здоровьем. Так вот, Библия говорит о том, что душа первична. Современная наука говорит о том, что первично тело. И современная наука, более того, она даже понятие душа, по сути дела, игнорирует. Но дело в том, что понятие душа связано с такими понятиями, как нравственность, достоинство, милосердие, любовь. И все это, в конечном счете, выходит на понятие души. А душа, как религиозное понятие, не существует без любви к Богу, без веры в Бога. И душа создана Богом, как сказано в Библии. То есть Бог создал человека из глины, но душу вдохнул, выдохнул из себя. То есть наша душа первична по отношению к телу. Она существовала до того, как возникло тело. И об этом говорит религия. А религия – это наука о тонких планах, по сути дела. Религия – это наука о нашей душе. Поэтому получается в современной ситуации парадокс, очень серьезное противоречие, которое, если не разрешится, может привести к гибели нашей цивилизации. Наука работает автономно, утрачивая нравственность и подводя человека и всю, людей, всю цивилизацию к краю пропасти. А религия работает отдельно, утрачивая постепенно свою суть, ослабевая и утрачивая внимание людей. Люди перестают верить в Бога. Вроде бы это ничем особенным не грозит. В Англии сейчас ездят автобусы, где написано «Бога нет». Общество становится атеистическим. Кажется, ну и что плохого, если люди становятся атеистами? Они сохраняют свою порядочность, у них сохраняются семьи, они ответственны, они ходят на работу. Но дело в том, что понятие ответственности, дисциплины, оно неизбежно выходит из понятия нравственности, долга, а понятие нравственности исходит из приоритета души, а приоритет души исходит из понятия любви к Богу, веры и заботы о своей душе. Поэтому атеистическое общество, утрачивая веру, утрачивает любовь. Утрачивая любовь, оно утрачивает нравственность. А потом постепенно начинает размываться понятие семьи, любви к ближнему, милосердия, появляется ложь, лицемерие, желание грабить, обмануть, появляется жестокость, появляется поклонение инстинктам, и человек уходит в разряд животного. Незаметно. Внешне он остается человеком, а внутри он начинает поддаваться своим страстям, становится их рабом. И дальше описана ситуация, что становится с обществом, утратившим веру и нравственность. Это Содом и Гоморра. Поэтому нынешняя цивилизация, упорно не замечая пропасти, которой она движется, продолжает утрачивать веру и нравственность. И это очень опасно. Так вот, почему это происходит с западной философией, с западной наукой в первую очередь, с западной религией в конечном счете? Почему ослабевает вера в Бога? Потому что наступило то время, когда должен совершиться определенный скачок, определенное изменение восприятия мира. Наука и религия должны соединиться. Наука должна помогать религии, религия должна помогать науке. Тогда наука станет нравственной, а религия станет гибкой и недогматичной. Соединение науки и религии – это тот путь, который является единственным, с моей точки зрения, для выживания нынешней цивилизации. Остается вопрос, как соединить науку и религию? Как понять то, о чем говорит религия, и как религиозные откровения могут помочь науке? Как можно науку сделать нравственной? Я над этими вопросами задумывался давным-давно. И еще несколько десятилетий назад я понимал, что наука в серьезном кризисе, как и медицина. И этот кризис может быть смертельным для нашей цивилизации. И многие выводы, к которым пришла наука, и которые мне с детства, так сказать, я слышал в школе, эти выводы являются ложными. Я это видел, я это чувствовал, и поэтому мне хотелось все-таки узнать, как обстоят дела на самом деле. Допустим, современная наука утверждает, что наше тело первично, что дух, сознание вторичны. Религия утверждает обратное. Кто прав? Мы видим по фактам, что действительно наше сознание связано с телом и зависит от тела. И сознание мы определяем как продукт мозга. То есть сознание, дух человека – это есть продукт его физического тела. Но с другой стороны, в мире уже накоплено много случаев, когда человек с удаленным мозгом, с разрушившимся мозгом продолжал думать, мыслить, общаться, говорить. И отсутствие мозга его не смущало. Наука просто не говорит об этих фактах, хотя они есть. Потому что осмыслить науке эти факты невозможно. Если так, то получается, что человек думает не только мозгом. Наука всегда говорила о том, что сознанием, начала это говорить религия, что сознание есть только у человека. Разум есть только у человека. У животных нет разума, у растений подавно. Но факты говорят совершенно противоположно. Растения думают. И сейчас уже наука имеет эти факты. Ученые об этом начинают говорить. Думают, умеют думать, общаться, продукты труда создавать, животные. Более того, насекомые прекрасно думают. Они анализируют, они делают планы на будущее, они организуются. Возьмите муравьев. Они делают те вещи, до которых еще человек не догадался. Тогда вопрос. Чем думают животные? Чем думают насекомые? И чем думают растения? Наука пока на этот вопрос ответить не может. Хотя, в принципе, ответ на этот вопрос есть. Мои исследования, которые я проводил в течение 20 лет, позволяют ответить на вопрос, который по сей день для науки является практически закрытым. Наука не знает на сегодняшний день, что такое мысль, что такое чувство. Наука не может ответить, почему думают растения и животные. Наука не знает, что такое душа. Наука не знает, что такое сознание. Академик Бехтерева как-то призналась, что ни один человек в мире, ни один ученый не может ответить на простой вопрос, что такое сон и что такое смерть. Ученые до сих пор на этот вопрос ответить не могут. Так вот, наука развивается, наука существует, но при этом наука не знает, кто есть человек, что такое есть человек. Человека определяют как кусок белковой массы. Вот это есть человек. Религия говорит о том, что человек – это, в первую очередь, душа. Мы привыкли говорить о том, что человек – это единство трех аспектов. Это тело, дух и душа. Мы как-то привыкли к этому. Но наука определяет человека только как тело. И получается, что современная наука, достигнув огромных высот в прикладных аспектах, совершенно не ориентируется в аспектах стратегических. Что такое душа? Что такое судьба? Есть ли связь между родителями и детьми? Как появляется болезнь? Что является причиной болезни? Что такое вообще? Существует ли грех? Есть ли такое понятие, как воздаяние за грехи? Что такое личность? Что такое сознание? Что такое подсознание? Наука ответить не может до сих пор. А наступает время, когда без ответов на эти вопросы мы просто не выживем. Потому что вот это разделение, отделение науки и религии, это уже не проблема. Это уже серьезнейшая опасность для нынешней цивилизации. Если наука не поймет, что такое человек, если наука не начнет серьезно заниматься исследованием, что такое душа, если наука не поймет, что душа первична, а наша физическая оболочка вторична, то у нас шансов просто выжить не будет. Хотя, опять же, есть научные факты о том, что человек после смерти сохраняет свое сознание, продолжает воспринимать себя человеком. Потом, вернувшись в свою физическую оболочку, рассказывает, что там было. То есть сознание может существовать тогда, когда тело перестает функционировать. Это научный факт, но объяснить его наука опять же не может. Мои исследования, которые я провел в течение 20 лет, позволяют ответить на все эти вопросы. И очень важно ориентироваться в общем направлении Мы должны знать, кто такой человек, что такое болезнь, почему человек болеет, как преодолеть свои проблемы, что такое характер, что такое судьба, существуют ли грехи, существует ли понятие карма личное и родительское. С чего все начиналось, я хочу рассказать. Я в первой книге описывал ситуацию, когда я работал с экскурсоводом в начале 70-х годов. И на озере Рица, в горах, я возле воды обнаружил змею. Она была ранена, наверное, кто-то бросил камень. Я взял эту змею в пакетик, положил в полиэтиленовый и понес в другое место, чтобы ее выпустить. Я еще тогда не знал, что ее укус может быть смертельным. Это была самая опасная змея на Кавказе. Так вот, я нес пакетик, наблюдал за ней, она свернулась и так поглядывала на меня. Мне стало интересно, думаю, может быть, она уже как бы совсем неважно себя чувствует. Я стал пальцем тыкать ей, так сказать, провоцируя на то, чтобы она как-то пошевелилась. Змея подняла голову, посмотрела на меня. Никакой реакции. Я дальше стал ее раздражать. И вдруг доли секунды удар, и она вцепляется в полиэтиленовый пакет, прокусывает ее насквозь, и текут капли яда. Я понял, что она мне показывает. Не надо меня раздражать. И продемонстрировал свои возможности. После этого я ее зауважал. Я понял, что вот это вот существо, у которого мозга-то нет, прекрасно понимает, кто перед ней, и что этот молодой дурачок, сказать, не понимает, насколько это опасность, насколько это опасно играть такие штуки. И вот она мне это показала. Потом какие-то дети, я говорил, проходили мимо, говорят, дайте нам ее, мы ее куда-то определим. Я говорю, нет, она мне, можно сказать, жизнь спасла, и я ее отдавать не буду, я ее выпущу в лес. Я ее отнес в лес, наклонил пакет, она выползла из пакета и поползла в какую-то норку. И я решил с ней не попрощаться, а опять взялся за свое. Я взял за хвост и стал удерживать. Змея повернула голову, посмотрела на меня. И опять поползла дальше. Я опять взял ее за хвост и стал удерживать. Доля секунды, это глазом не воспринималось. Ее голова возле моей руки. То есть она мне показала, что она может опять укусить. Но она не кусала. Я ее отпустил, она уползла. И вот это было, потом я узнал, что это самая ядовитая змея на Кавказе, что я жизнью рисковал, когда игрался так. И тогда я вдруг с изумлением понял, что это живое существо ничем от меня не отличается. Она также мыслит. У нее есть понятие благородства, понятие благодарности, понятие сострадания, понятие, что перед ней достаточно наивный человек, понятие жалости, и откуда это все, но оно в ней было. Вот тогда я понял, что картина, описанная наукой, не совсем правильная. Что-то не то. А второй этот сдвиг был серьезный. У меня был приблизительно в те же годы. Я вырос в Советском Союзе. На всех перекрестках утверждалось, что Бога нет, что весь мир – это хаос, что только человек может его организовать. И пролетариат является главным источником всех благ и счастья, и морали, и нравственности в том числе. Так вот, я водил экскурсии по Горному Кавказу, и одно из мест, где я проводил экскурсию, был Новый Афон. Там был храм. Храм был заброшенный тогда еще, он не работал. Но нужно было провести, показать торжество социализма и попутно все-таки завести в храм, показать, что вот здесь, как говорится, находился раньше реально действующий собор, а сейчас здесь просто музей. А поскольку все стены были расписаны, и там различные были сюжеты, надо было объяснять, что там нарисовано. Ну, вскользь, конечно. Просто так, по методичке, мне было лень, мне было неудобно. И я решил почитать Библию для того, чтобы людям объяснять. Меня спрашивают, а вот там какой-то запеленутый человек в белые бинты, что это такое? Нужно было знать. Так вот, я тогда раздобыл еще Библию, она, поскольку она не издавалась в Советском Союзе, это была напечатанная за границей Библия. Я ее начал читать, чтобы понять, что нарисовано на стенах храма. И потом я пережил что-то вроде легкого потрясения. Я ничего не понимал, о чем говорится в Библии, но я ощутил, что там гигантская информация. Чем она идет не через голову, не через сознание, она идет как-то неуловимо через чувства. То есть мощь идет, глубина потрясающая. Я раз за разом перечитывал Библию, пытался ее понять, не понимал, но чувствовал, что там сокрыты великие истины. И потом я читал сочинения докторов наук на темы религии и видел, что они пустые, много слов. Много вроде бы умных фраз, пустота внутри. А здесь одна фраза и огромный пласт какой-то непонятной информации. Вот это был для меня очень серьезный рубеж, который мою жизнь изменил. А потом я начал заниматься целительством. Это было около 30 лет назад. У меня были фантастические результаты. Мне достаточно было захотеть, чтобы кто-то выздоровел, и человек выздоравливал. Я понял, что все каким-то образом связано. Что наши чувства – это не просто что-то иллюзорное и нематериальное, как подавала наука. Я понял, почувствовал, что наши мысли и чувства – это реальное, только нечто другое. И вот тогда я начал заниматься восточной философией более серьезно. Я начал книги по восточной философии читал еще давным-давно. Я начал более предметно этим заниматься. Потом я начал заниматься уже целительской практикой профессионально. И у меня была цель... Какая? Я был уверен, что болезнь, она рождается не только на уровне физическом. Я был уверен, что действительно существует хроника Акаши, что существуют какие-то полевые структуры, которые несут в себе информацию о прошлом человека, на которых записано его родословное, его поведение, его чувства, его мысли. Мне нужно было увидеть эти структуры. Мне нужно было почувствовать эту информацию. У меня где-то около 5 лет ушло на поиски. В 90-м году я это почувствовал. Я увидел полевые структуры, которые потом я назвал кармическими. И исследуя их, я как раз... И пришел к выводам, что наука и религия, по сути дела, могут быть совмещены. Их можно соединить, только нужно найти территорию, где они могут соединиться. Эта территория оказалась то, что мы называем биополе. Вот сейчас я ехал на машине сюда. Полчаса назад слушаю радио в машине. Была очень любопытная беседа. Женщина-корреспондент брала интервью у шеф-повара Кремля. Он рассказывал о том, что насколько ответственна эта работа, первые лица государства, он там проработал больше 20 лет, и о некоторой специфике своей работы говорил. Его спросили: скажите, а какие особенности, были у вас какие-то моменты неудач, когда там, скажем, гостям было плохо после вашей еды? Он говорит: Бог миловал. Этого не было ни разу. Он говорит: я могу сказать вам одно. Состояние человека влияет на еду. И если человек в плохом состоянии, раздраженном, если он злится, если он недоволен, ему нельзя готовить. Он говорит: когда у меня было такое настроение, или я видел у кого-то из поваров, я ему говорил: иди чисти орехи, иди что-то делай, готовить тебе просто нельзя. Твое состояние передастся людям. Энергетика твоих чувств будет влиять и влияет на еду. Ему задали еще один любопытный вопрос, который он даже не ожидал. Он говорит: вопрос просто великолепный. Вопрос был такой: когда первые лица, президенты встречаются, скажем, или первые лица государства, а вот диалога не получается. У них обоих идет раздражение, недовольство. И каким образом это может сказываться потом на приеме пищи? Он говорит: вы знаете, вы задали очень интересный вопрос. Вот как раз-то, когда начинается непонимание, вот тогда умный руководитель, он не нагнетает атмосферу, не позволяет усиливаться инерции, набирать инерции чувств отрицательных. Он говорит: давайте сделаем перерыв, обед. И вот в этот момент гармоничная еда, поваром, который в гармоничном состоянии, она позволяет уравновеситься, успокоиться и, как ни странно, возобновить нормальный диалог и прийти к какому-то консенсусу. То есть правильно приготовленная еда может сделать человека добрее, может улучшить его здоровье. И неправильно приготовленная еда в неверном, в агрессивном состоянии может принести проблемы. Я в своей первой или второй книге приводил пример. Эта история, так сказать, книгу я писал более 20 лет назад. Эта история произошла где-то около 22-23 лет назад в Америке. Была женщина, там работала, уникальный повар. И уровень приготовления был настолько высоким, что под нее заказывали банкеты. То есть люди готовы были ждать месяц-два только для того, чтобы она обслужила банкет. Блюда она готовила уникально. И вот однажды она сделала блюдо, банкет. Около 60 человек было на банкете. Отравились все, семеро умерли. Начали выявлять причину. Яда нет. Чисто. Единственное, к какому выводу пришли, а американцы народ дотошный, все-таки раскопали, в чем дело. Перед тем, как готовить, утром она поссорилась с мужем. Очень серьезно поссорилась и очень серьезно на него обиделась. В результате семеро человек погибло. О чем это говорит? Это говорит о том, что наши чувства влияют на наше прошлое, настоящее и будущее. Наше внутреннее состояние сказывается на всем, что мы делаем, и на готовке, и на любом деле. Если вы начинаете какое-то серьезное дело, скажем, какой-то бизнес-проект в плохом настроении, он у вас развалится. Если вы хотите чем-то заниматься, и у вас нет чувства любви, добродушия, радости в душе, а вы идете из-за принуждения или только из-за желания получить деньги, у вас ничего не получится. Я это сам видел по своим картинам, поскольку моя основная профессия – художник. Я писал картину, и за моими картинами охотились галерейщики. Приходили и спрашивали, есть ли работы Лазарева. А потом я писал копию авторскую. Ее никто не брал. Я не понимал, почему. В другой галерее, в другое время. Вот копию я писал для того, чтобы получить деньги. Картина теряла все. По форме один к одному. А содержание умирало, исчезало. То есть энергетика вещи, энергетика продукта – это очень серьезное дело. Это наши чувства, которые влияют на окружающий мир. Для науки чувство – это абстракция. Что такое мысль? Это не материальное что-то. Что такое чувство? Это что-то такое легкое и приходящее. А на самом деле чувство гораздо серьезнее, чем весь видимый материальный мир. И чувство управляет миром. Любовь – это чувство. А из любви возникла Вселенная. Вот этот повар, шеф-повар Кремля, он говорил о том, что без хорошего внутреннего настроения готовить просто нельзя. Что любопытно, несколько дней назад я ехал в такси, водитель оказался мусульманином с Кавказа. Мы разговорились, и он сказал, когда готовишь, всегда нужно перед этим молиться и посвящать еду Богу. Если женщина посвящает еду Богу, когда готовит, она не сможет плохо приготовить. Вот те же чувства, а после молитвы чувства становятся красивыми. Душа очищается после молитвы. И когда готовишь во славу Всевышнего, это своего рода жертва внутренняя, энергия отдается не своему желудку, а Творцу, который тебе создал твою душу. Происходит гармония. И, соответственно, эту гармонию обретает еда. Недавно был фильм о воде. Я думаю, он во всех странах мира прошел. Японский исследователь провел эксперимент. В сосуды наливалась вода, и затем произносили слова или просто была надпись на сосуде. И вот там, где были слова ненависть, обида, вода была деформирована. Дело в том, что вода также держит информацию, как полевая структура. У воды есть память. И вот наши чувства, то есть мы читаем надпись, и наши чувства взаимодействуют с этой информацией, и меняется структура окружающего мира, в том числе вода, на которую мы смотрим. Если у вас стоит дома банка с водой, на которой написано «ненависть» или «обида», то вы можете выпить эту воду и отравиться. Так вот, ученые исследовали кристаллы, то есть есть информационное воздействие, но его не видно. Потом вода замораживалась, и смотрели кристаллы. По кристаллам сразу видно, какая была надпись. Самые красивые, самые гармоничные кристаллы были на воде, которая находилась в банке, где было написано «любовь и благодарность». Почему любовь и благодарность? Потому что любовь – это единение, это ощущение абсолютного единства, а благодарность – это жертва. То есть здесь получается очень интересный аспект. Сочетание слов «любовь» и «благодарность» отражают главный код Вселенной. Если говорить об алгоритме Вселенной, то у Вселенной есть универсальный алгоритм. Суть этого алгоритма, я к этому пришел и видел это неоднократно, суть этого алгоритма в том, что во Вселенной все троично. Все кратно трем. Возьмем закон единства и борьбы противоположностей. Есть одна противоположность, есть другая, и есть то, что их объединяет. Если нет единства, то возникает только борьба противоположностей, а затем их распад и гибель. То есть все, что развивается, все, что существует, всегда троично. Почему? За десятилетия исследований я пришел к выводу, что Вселенная – это портрет Бога. То есть во Вселенная повторяет все то, что является Творцом. То есть Вселенная – это есть результат творения Всевышнего, и Вселенная копирует как бы изначальный первый импульс, который дан Творцом. Если почитать Бхагавад-гиту, то там написано, что Творец является владыкой трех миров. В христианской литературе есть такое понимание, как Святая Троица. Почему мы воспринимаем Всевышнего, Творца, именно как Троицу? Потому что есть проявленный мир, который происходит из первопричины, есть мир непроявленный за пределами всего, и есть мир, который объединяет эти оба мира, проявленный и непроявленный. И Вселенная устроена по этой схеме. Есть одна противоположность, реальность проявленная, есть другая противоположность, реальность непроявленная. И есть трансцендентное нечто, которое выше их, объединяет их, и на самом деле все это на высшем плане едино. Так вот, этот закон троичности, он проявляется во всем. Как он проявляется в понятии любовь и благодарность? Любовь – это единение. Благодарность – это, первое, счастье от того, что я получаю любовь. И второе – это жертва. Я отдаю часть своего счастья, потому что я благодарен, потому что любовь, она подразумевает не только получение, но и отдачу. Все в мире диалектично, везде есть правое и левое. Любое движение – это сочетание торможения и возбуждения. Если будет только возбуждение – судорога. Если только торможение – остановка. Так вот, любое движение всегда имеет троичный аспект. Это активное чувство, пассивное чувство и их объединяющее начало. Если говорить об этом с точки зрения вед, то веды говорят, есть инертное чувство тамас, есть активно-агрессивное чувство раджас, и есть чувство их объединяющее и уравновешивающее сатва. Так вот, когда люди утрачивают троичность, тогда они начинают жить либо левым, либо правым, и появляются проблемы. Так вот, любовь и благодарность, в словах «любовь и благодарность» отражен троичный код Вселенной. Это есть единство и борьба противоположностей. Это есть умение, счастье человека, это умение его жертвовать, это умение быть единым с Творцом, ощущать единство потери и приобретения. Вот в этом плане я перечитал Библию и пришел к очень любопытному выводу. Когда мы читаем Библию, там написано, Христу обращается и спрашивает, какие главные заповеди? Он отвечает, главная заповедь – возлюби Бога. Возлюби Всевышнего всем умом, сердцем. То есть на первом месте полная абсолютная любовь к Богу. Вторая главная заповедь – возлюби ближнего, как самого себя. И на этих заповедях держатся пророки и, в этом смысл религии. Люди привыкли поверхностно воспринимать то, что говорится в священных книгах. И я в том числе также был уверен, что существуют главные только две заповеди. Это «возлюби Бога» и «возлюби ближнего». И исходя из этих двух заповедей, я пытался выстроить свою жизнь. И у меня появлялись проблемы. Я начал анализировать и не мог понять, в чем дело. И только тогда, когда я вышел на понимание того, что все, что существует, должно быть троичным, я начал искать слова Христа, третью заповедь. Первая заповедь – возлюби Бога прежде всего. Вторая заповедь – возлюби ближнего. А где третья? Оказывается, третья там есть. Возлюби ближнего, как самого себя. То есть подразумевается, что человек себя любит. Значит, главная заповедь Вселенной какая получается? Первая заповедь – возлюби Бога превыше всего. Вторая – возлюби себя. Люби себя и заботься о себе. И третья – возлюби ближнего, как самого себя. Люби Бога, люби себя и люби ближнего. Вот на этом можно выстраивать линию своего поведения. Человек должен любить себя, человек должен заботиться о себе, но в критическую, сказать, секунду, в критический момент он может забыть о себе и пожертвовать собой ради другого. Так вот, любой процесс во Вселенной, развивающийся, троичен. Законы диалектики троичны. Любое движение, любой процесс также троичен. Так вот, что происходит, когда человек этого не понимает. Две заповеди. Люби Бога больше всего, люби ближнего. Человек перестает любить себя. Нелюбовь к себе, в конечном счете, превращается в нелюбовь к другим и нелюбовь к Богу. Гармоничный человек троичен. У него есть тело, дух и душа. У гармоничного человека нормально развивается душа в гармонии, у него гармоничный дух сознания, и у него гармоничное здоровое тело. Если что-то из этого он начинает выбрасывать или ущемлять, человек начинает испытывать страдания, болеть, начинается много проблем. Здоровье – это, в первую очередь, здоровье души, здоровье нашего сознания, мировоззрения духа и здоровье тела. И вот это сочетание дает то, что мы называем счастьем. Человек, ущемленный душевно, может быть очень здоров физически, у него могут быть деньги, но у него не будет будущего. Потому что когда у человека проблемы с душой, у него уходит энергия будущего. Человек душевный, добрый, но глупый, тоже может иметь проблемы. Тот, кто не хочет развиваться, понимать, что-то делать. Человек физически больной не обращает внимания ни на какие удовольствия жизненные. Поэтому нужно понимать, что гармония соответствует законам Вселенной. Что мы видим на сегодняшний день? Религия нас учит любить других и подавлять себя. Наука нас учит любить себя и плевать на других. Вот когда наука и религия соединятся, когда мы поймем, что нужно любить себя, но при этом нужно понимать, что такое я, что такое личность. Я – это в первую очередь душа, потом это уже дух и тело. Так вот, любить себя – это в первую очередь заботиться о своей душе, заботиться о своей нравственности, о своем добродушии, о своих высоких чувствах, об улучшении своего характера. Вот это называется любовь к себе. Но плюс еще заботиться о своей судьбе, о своем физическом теле. Это нормально и это естественно для любого человека. Но сначала нужно ощутить любовь к Богу, как первопричине, как создателю. Потом любить себя, а потом любить остальных людей. Когда есть то высшее, что соединяет две противоположности, тогда легко ощутить, что я могу пожертвовать собой ради другого в критический момент, потому что есть то, что выше меня. Когда же этого нет, когда я люблю только другого или только себя, тогда начинаются проблемы. Поэтому, когда нас учат только любить других и жертвовать ради других, но не любить себя, в конечном счете все это превращается в свою противоположность. Мы перестаем любить других и начинаем любить только себя. Презрение к себе приводит как раз к усиленному эгоизму. Человек себя топчет, свое «я» он давит, и в конечном счете идет внутренний протест. Чем больше задавленный человек, тем он в конечном счете агрессивнее становится, и амбиции его усиливаются, и более жестоким он становится, и его «я» становится гипертрофически раздутым. Значит, для того, чтобы быть гармоничным человеком, нужно понимать три вещи. Нужно любить Всевышнего, Нужно любить Всевышнего в себе и нужно любить Всевышнего в других. Закон троичности. Если мы это понимаем, то мы нормально развиваемся. Но поскольку общая тенденция была, что следующая религия, она всегда призывала думать, заботиться и жертвовать о других, и не упоминала о том, что нужно любить себя и заботиться о себе, это как бы подразумевалось, то люди сначала верующие только жили ради других, постоянно жертвуя собой, а потом их дети становились атеистами, которые жили только для себя и никому не хотели помогать. Так вот, гармония находится как раз в сочетании противоположностей. Вот я к этим выводам пришел, когда начал проводить свои исследования. Что меня поразило, когда я начал видеть полевые структуры, которые назвал кармическими? У меня была любопытная ситуация. Сначала я просто диагностировал полевые структуры, видя, как, скажем так, есть какая-то болезнь, идет деформация поля. Эту деформацию поля можно ощутить. То есть рукой провести, я лечил и мысленным устремлением, и просто руками. Я проводил рукой, скажем, у человека воспаление легких. Я проводил рукой, чувствовал покалывание, ощущение, как будто что-то тормозит. И я вот проводил несколько раз рукой, смотрю, легче, и вот все эти неприятные чувства, ощущения исчезали. У человека проходило воспаление легких. Так вот, я видел, что у больного человека есть деформации поля, которые я могу нащупать рукой. Я четко был уверен, что поле вторично по отношению к телу. И когда человек заболевает, у него идет деформация полевых структур. Но воздействие на полевые структуры можно воздействовать на тело, и таким образом человек выздоравливает. Это был нормальный взгляд, который соответствовал общей картине мира. А потом был любопытный момент. Я развивал свою диагностику не только руками, но и рисунками стал это все делать, зарисовывать полевые структуры. Работал с маятником. И помню, как-то сидел в компании, моя знакомая, с которой я учился в институте на архитектурном, сказала мне: ну, если ты такой диагност, скажи мне, какие у меня проблемы. Я взял листок бумаги, нарисовал, сказал: у тебя проблемы здесь, здесь, здесь и здесь. Она говорит: это чепуха. Я совершенно здоровый, и у меня здесь ничего не болит. Вот все то, что ты перечислил, отсутствует. Я сказал: ну что, хорошо. Значит, я ошибся. Через год она мне позвонила. Позвонила пораженная и сказала: ты знаешь, я была у врача недавно. Мне произвели диагностику. Произвели обследование, и все, что ты мне говорил год назад, все это у меня найдено, и у меня с этим проблем. Но она говорит: и после того, что ты мне перечислил, я специально ходила, проверялась у врачей, было все чисто. Я была здорова. Как ты смог это увидеть? Я не знал. И только потом я понял, что я увидел другой вид полей. Оказалось, есть полевая структура, которая зависит от тела, и когда человек заболевает, она деформируется. А есть полевая структура, которая от тела не зависит. Наоборот, тело зависит от нее. И вот если она деформируется, через какое-то время заболеет тело. Вот это было мое открытие. Я был поражен, что такое возможно. То есть выясняется, что у человека есть два вида полей, биополей. Есть поле вторичное по отношению к телу, есть поле первичное, которое, оказывается, может существовать до тела, до того, как человек родился. И это первичное поле сказывается на его физическом состоянии. А потом, наблюдая за пациентом, я пришел к поразительным результатам, выводам. Оказывается, это вторичное, первичное поле, оно влияет не только на здоровье, но и на судьбу человека. То есть, когда я с удивлением наблюдал, когда деформируются кармические структуры, первичные по отношению к телу, то у человека не только может болезнь появиться, но у него может появиться проблема по судьбе, вплоть до смерти. И даже смерть в поле можно будущее увидеть. Можно в поле человека увидеть будущее заболевание, будущие проблемы, несчастье и так далее. Вот это называется ясновидением. То есть тогда я понял, в чем суть феномена ясновидения. Оказывается, можно переключиться с внешнего слоя полей, выйти на тонкие первичные структуры, где есть информация о нашем будущем, и считывать эту информацию, и получить знание о том, что произойдет через какое-то время. Это для меня было очень неожиданным. Тогда я понял, что картина мира диалектична, что человек, оказывается, на самом деле, это несколько, личность человека, это несколько не то, что мы из себя, не то, что мы себе представляли. С точки зрения науки, личность – это вот целостное «я», все. Вот «я» есть, и других вопросов быть не может. Оказывается, нет. Оказывается, у нас минимум три личности в любом живом существе. Какие? Это мое «я», связанное с телом. Это мое «я», связанное с полевой структурой. И это мое высшее «я», которое их объединяет. Опять же, закон троичности. Когда я начал исследовать полевые структуры, то, во-первых, я начал выходить на те слои полей, где видно будущее. Я стал видеть будущее пациентов. Но еще один важный вывод. Я остановился в этом процессе и запретил себе видеть будущее. Объясню почему. Потому что, оказывается, наше настоящее в какой-то степени формирует будущее. Но в еще большей степени тонкие планы будущее формируют настоящее. Поэтому, когда я вторгаюсь в будущее, когда я его вижу, а закон квантовой механики гласит, что наблюдатель всегда взаимодействует с объектом. Вот квантовая механика, она говорит о полевых структурах. Так вот, когда я вижу будущее, я на него воздействую. И если я не могу остановить своих желаний, если я включаю свои желания и начинаю управлять будущим, могут быть серьезные проблемы. Так вот, когда видишь будущее, то ты можешь изменить его. И это изменение будущего может войти в конфликт с общемировой высшей волей. И это может кончиться трагично для того, кто этим занимается. Поэтому я понял, что видение будущего, проникновение в тонкие планы очень опасно. Дальше. Оно может негативно влиять на человека. Уровень гордыни растет. Оно для того, чтобы выходить на тонкие планы, нужно соблюдать ряд определенных условий. Нужно иметь определенный характер. Нужно иметь возможность доступа. Нужно понимать, какие последствия могут быть. Нужно быть бескорыстным, отрешенным, добродушным, верующим. Я не буду останавливаться слишком долго на этих вопросах, но я понял, что видение будущего и видение тонких планов может быть очень опасным. Но для себя информацию все-таки получал. Еще один любопытный момент, который меня поразил, когда я смотрел загробный мир. Мне было интересно, что происходит с душой, когда я выходил на тонкие планы, когда человек умирает. Так вот выяснилось, что душа отделяется от тела через какое-то время, и она не просто выпархивает в загробный мир, нет, что-то есть в виде, вроде чистилища. То есть душа не сразу заходит в загробный мир, идут подготовительные аспекты. Чем больше у человека агрессии, скажем, грехов накопленных, тем тяжелее душе уходить на тонкие планы. Так вот, когда я наблюдал за слоями загробного мира, я был поражен тем, что я увидел. Оказывается, там время сжато. Вот на физическом уровне, когда мое сознание связано с телом, у меня есть четкое понимание настоящего, в котором я нахожусь, прошлого, которое прошло, и будущего, которое будет. А когда у меня тела нет, когда я смотрю на полевом уровне, то там прошлое, настоящее, будущее едины. То есть там время едино. Там сразу видно прошлое, настоящее, будущее. Поэтому, когда душа человека уходит в загробный мир, она видит свое будущее. Она видит, что может произойти у родственников. Я думаю, многие слышали о том, что умершие родственники часто предупреждают нас об опасности. Они видят будущее, они пытаются нам помочь. И если это и разрешено, как говорится, есть допуск, тогда мы эту информацию получаем. Кстати, что такое сон? Так вот, выяснилось, что сон, поскольку у нас два сознания, у человека, оказывается, есть два вида чувств, два вида мыслей. Поскольку в человеке есть существо физическое и полевое одновременно, то есть есть человек полевой и есть человек физический. Так вот, у нас есть два вида чувств, которые, так сказать, поверхностные, связаны с телом, и глубинные, связанные с полевой структурой. У нас есть два вида мыслей, связанных с телом, связанных с полевой структурой. Каким образом я к этому пришел? К парадоксальному выводу, неожиданному. Я смотрел, как деформируется полевая структура, и видел, что там постепенно появляется болезнь. Потом, сказать, причем через несколько лет может появиться болезнь, когда я вижу деформацию кармических структур. Мне стало интересно, почему деформируется полевая структура. Я просто рукой убирал эти структуры, человек просто тут же выздоравливал. Но мне было интересно, да, хорошо, я уберу проблему, но что является причиной? Почему деформируется полевая структура? Причем не вторичная, а первичная. Идет деформация поля. Если она в определенном месте и имеет определенную конфигурацию, это тяжелое заболевание или смерть. Да, я могу убрать, но что будет потом? Не перейдет ли эта проблема ко мне? Значит, если я буду просто убирать механически эти проблемы, а потом я увидел, что действительно это все переходит на меня. Целитель берет на себя проблемы пациентов, если он не умеет заниматься целительством. Истинное целительство – это помочь человеку измениться. Если человек не меняется, а я его проблемы снимаю, они просто переходят ко мне или к моим потомкам. Так вот, я понял, что это чрезвычайно опасно. И мне хотелось узнать, почему деформируются полевые структуры. И вот тогда я с изумлением, наблюдая сотни случаев, я вдруг с изумлением увидел, наблюдая по времени. Вот я вижу деформацию полевой структуры, смотрю по времени, когда это произошло, скажем, там месяц назад. Потом сижу и часами людей допытывал, что у них было в такое-то числа, в такое-то время. И вот набирая фактический материал, сотни случаев, вдруг с изумлением я понял одно. Деформация полевых структур происходит тогда, когда у человека в душе агрессивные чувства. И вдруг тогда я начал соображать, а что получается? Если есть агрессивные чувства, а потом поле деформируется, а потом приходит болезнь, то значит наши агрессивные эмоции со временем превращаются в болезнь. Но почему тогда, где они существуют? Я уже перестал обижаться. Почему я получаю болезнь? И вот тогда пошло познание и понимание того, что сейчас не может понять современная наука. Оказывается, современная наука вообще не представляет, что такое душа и что такое подсознание. Есть скромные догадки на уровне Фрейда и Юнга, не более. Так вот, когда я начал изучать полевую структуру вокруг человека, когда я увидел кармические структуры, которые рождают болезни, когда я начал исследовать, когда идет деформация полевых структур, когда я узнал, что эта деформация происходит при сильных агрессивных чувствах, глубоких, вдруг я понял, что поле, которое я вижу, кармическое, которая первична по отношению к телу, на самом деле это есть то, что мы называем подсознанием, на самом деле это то, что мы называем душой, на самом деле это то, что мы называем нашими чувствами, и на самом деле диагностика полевых структур, которой я занимался, диагностика кармы, на самом деле оказалась диагностикой души. Так вот, душа оказалась первичной по отношению к телу. Наши чувства, оказывается, имеют двойственную природу. чувство, которое обслуживает тело и зависит от него. Я залез в горячую воду, мне стало жарко. А есть чувства, которые первичны. И вот наука до сих пор не может объяснить, что такое гипноз. Почему человек убеждает себя, что вода холодная, залезает в кипяток, ему ничего, с ним ничего не происходит. С точки зрения науки это невозможно. С точки зрения науки, когда буддийский монах входит в определенное состояние, садится в Токио в чан с кипящей водой, ему протягивают креветки, он окунает их в воду, варит, и затем вареное раздает. С точки зрения науки это невозможно, он должен свариться. Он просто включает первичную эмоцию, которая управляет телом и управляет миром, и начинает менять мир. Вот на этом и базируются все религиозные постулаты. У нас есть два уровня мыслей. Мы мыслим нашим мозгом, и мы мыслим полем. Когда мозг разрушается, человек теряет сознание. Но может, обычно переключение происходит после смерти. Человек умирает, происходит выключение мозга, и сознание переключается, поверхное сознание переключается на дублирующее основное. Вернее, дублирующее выключается, а основное сознание начинает активно работать. То есть мы постоянно параллельно, все диалектично в мире, всегда идут процессы левого и правого. Не бывает только правого или только левого. Не бывает одной стороны медали. Так вот, человек думает головой и думает полем. Человек чувствует телом и чувствует полем. После смерти, когда разрушается тело и голова, головной мозг, человек продолжает чувствовать и думать, но он уже думает полевой структурой. Феномены ясновидения, когда человек с закрытыми глазами видит. Феномены яснослышания. Феномены ясновидения во времени. Это все есть феномены включения нашего высшего «я». Это наше высшее «я», которое представляет собой полевую структуру, начинает активизироваться и получать любую информацию. Проблема только в том, что это две противоположности. И неправильное соотношение двух противоположностей может привести к гибели одной из них. Так вот, если говорить о том, что такое душа, то современной науке, скорее всего, ближе всего будет понятие подсознания. Взаимодействие сознания и подсознания – это и есть диалектический процесс развития любого живого существа. Подсознание есть у бабочки, у животного, у насекомого, у растения и у человека. Так вот, на уровне подсознания, то есть поля, мы все едины. Поэтому, когда думает бабочка и думает человек, происходит практически одни и те же процессы. На физическом уровне они резко отличаются, а на полевом уровне мы все едины. Так же, как листья на дереве различные, а ствол у всех един. Поэтому не случайно Юнг говорил о коллективном бессознательном. Мы все едины на уровне поля. Не только люди, не только вся наша цивилизация, но и все живое. Я шаг за шагом пробивался к этому пониманию. Я в первой книге или во второй привожу пример, как связаны родственники друг с другом. Теснее всего связаны родственниками. И за грехи одного могут расплачиваться другие. Если человек совершил какое-то внутреннее преступление, то удар идет по всей семье. Если человек неверующий, если у человека душа, то, что называется, слабая, то происходят большие проблемы. Женщина родила ребенка, и он умер, не стала его хоронить, отказалась и так далее. И у нее потом стали умирать все родственники. То есть родственники связаны. И внутренний распад одного может нанести беды всей семье. И наоборот, внутреннее очищение души одного может положительно повлиять на весь род. Если в роду были святые, скорее всего, род будет долговечным. Если в роду были убийцы, преступники, воры, развратники, то, скорее всего, этот род будет вымирать. И это видно невооруженным глазом, об этом люди знают. Существует наследственность. Так вот, одно из моих открытий, которое я сделал, когда я видел деформации поля, скажем, у ребенка, который приводит к тяжелому заболеванию, я смотрел поле матери и видел точно такие же деформации. И вдруг тогда я понял, что мать просто передала ребенку свои эмоции. Оказывается, наши чувства могут передаваться по наследству. Кстати, передаваться в первую очередь чувства не вторичные, а первичные. То есть, говоря простым языком, не только наше тело генетически размножается, но размножается наша душа. Наш опыт, наше поведение, мысли, чувства передается подсознательным образом нашим потомкам и влияют на их здоровье и их судьбу. Сначала для меня это была гипотеза, а потом я говорил матери, вот тогда тебя обидели, проси прощения. Она шла в церковь, молилась, просила прощения, и ребенок выздоравливал. Оказывается, через покаяние, прощение можно изменить себя и можно изменить свою судьбу и здоровье. Так вот, я увидел в реальности то, о чем говорится в Ветхом Завете, в Торе. В иудаизме просто говорится о том, что Бог наказывает потомков за грехи родителей. Но это и есть аллегория. Бог управляет нами через законы. Раньше думали, что Бог планеты вращает вручную. А потом поняли, что планеты вращаются по космическим законам. И сказали, Бога нет. Творец есть. Он управляет Вселенной через законы. Хотя, может сказать, закон может быть изменен в любое время. Но, тем не менее, все управляется через законы. Вот, скажем, понятие кармы отличается от понятия грех. Грех – это вот кто-то меня накажет, вот Бог меня накажет, и все. А понятие кармы говорит о наказании свыше, но и об ответственности за свое поведение. О связи – это уже ближе к науке. Вот представим, человек едет на машине 150 км в час, и вдруг раз – резко повернул в кювет. И начинаются у него проблемы. И тогда те, кто со стороны смотрит все происходящее, говорят, его Бог наказал. А другой говорит, он, похоже, не справился с управлением. И поэтому у него проблемы. Так вот, что справедливо? И то, и другое. Просто часто понятие наказания за грех это есть непонятые нами законы души. Человек, не зная правил дорожного движения, садится в машину и едет на большой скорости по дороге. Можно с очень большой вероятностью предполагать, что у него будут проблемы. И даже приблизительно, какие будут проблемы. Не сумеет затормозить, не сумеет вписаться в поворот и так далее. И здесь то, что называется законы кармы. Ты нарушаешь, получаешь результат. Можно сказать, что его наказали свыше, когда он улетит в кювет. А можно сказать, что он просто не знает правил дорожного движения. Так вот, когда я начал писать диагностику кармы, я понял, что есть правила дорожного движения не только для нашего тела, но и для души. То есть есть законы развития души. И первое, что я увидел, это то, что наша агрессивность в чувствах может деформировать наши полевые структуры глубинные, нашу душу, пройти в наше подсознание и затем привести к болезни. Я с изумлением увидел, что у человека два слоя чувств. У него может отсутствовать внешняя агрессия сознательная. Он добрый, приветливый человек. Я смотрю его подсознательный уровень, а у него там огромный уровень агрессии. И поэтому болезнь держится, и поэтому, сказать, у него трагедия, у него судьба разваливается, и у него куча проблем по здоровью. И я ему говорю, вспомни свою жизнь, прости людей, сними обиды, убери ненависть, и наблюдай, что будет дальше. А из подсознания начинает уходить агрессия, которую он не воспринимает и не ощущает. подсознания нет. Человек не владеет контролем за своим подсознанием. Он не чувствует, что там находится. Человек воспринимает себя только внешне. Человек – это верхушка айсберга. А вот то, что скрытая, вот огромная часть внизу – это подсознание. И там человек иногда бывает совершенно другой. Так вот я говорю, убери ненависть, обиду, осуждение. Человек убирает и выздоравливает, болезнь проходит. То есть оказывается, чувства, которые мы испытываем часто, интенсивно, чувства, на которых мы концентрируемся, из сознания, из верхнего уровня переходят, проходят в глубинный слой подсознательный. И там они сказываются на нашем здоровье, на нашей судьбе, на наших детях, внуках и правнуках. То есть, наблюдая за полевыми структурами, я понял, что я вижу механизм кармы, я вижу законы развития души. Эти законы отражены в Библии, отражены в Ведах, только они поданы под, скажем так, поскольку это было несколько тысяч лет назад, объяснить все эти законы было сложно. Поэтому говорили, есть Божье наказание, если ты обворовал, ограбил, если ты ненавидишь, если ты презираешь, тебя Бог накажет. Для начала это было вполне достаточно. Но на самом деле сам человек себя наказывал своей ненавистью, своими обидами, своей жадностью, завистью. То есть несовершенный характер рождает проблемы по здоровью. И здесь можно уже говорить о науке. То есть когда мы видим полевые структуры подсознания человека, это та территория, где понятие «душа» и понятие «тело» соединяются, где божественное и человеческое соединяются. И можно говорить о соединении науки и религии. И этот аспект очень важен, потому что многие говорят, если Бога нет, значит, тогда и наказания за грехи не будет. Тогда делай все, что хочешь. Тогда можно быть безнравственным, можно быть жадным, можно грабить, убивать. Ничего не будет. И начинается вырождение. Потому что, оказывается, наши чувства передаются нашим потомкам. И человек, утрачивающий любовь и нравственность, он убивает невольно души своих потомков. А потом они перестают рождаться. Поэтому нужно понимать, что притча об Адаме и Еве – это передача информации о том, что полевая структура, скажем, мужское начало, рождает материальную структуру, женское начало. Но это все подается в виде красивой аллегории и сказки. То же самое наказание, Бог наказывает за грехи нас. Это совершенно верно. Как наказывает? Законы существуют. Законы нашей психики, нашего подсознания. Ненависть, ушедшая в подсознание, всегда вернется в виде болезни. Это и есть божественное наказание, но одновременно это законы, по которым развивается наша душа. Так вот, наше подсознание – это полевая структура. И поле первичное. Я говорил давным-давно, что подсознание управляет человеком на 93-97%. Я видел, как это все происходит. И это было сначала, многие воспринимали это, мягко говоря, с усмешкой. А сейчас об этом говорят ученые. Да, вот подсознание первично, оно управляет человеком. Почему? Потому что наше подсознание имеет информацию о нашем прошлом, о нашем настоящем и о нашем будущем. Полную информацию. Наше подсознание, поскольку это поле, имеет информацию о начале Вселенной, о том, что сейчас происходит в каждом уголке Вселенной, о том, что произойдет в конечном счете. То есть наше подсознание знает все. Наше подсознание может все. Но нужно понимать, что это абсолютное всемогущество нашего подсознания должно в первую очередь ориентироваться на божественную волю. Когда наше человеческое эго пытается проникнуть в подсознание и выгрести оттуда какие-то блага для себя, дело может кончиться плачевно. Потому что корыстное сознание, когда начинает проникать в подсознание, оно пытается его уничтожить. Когда часть пытается уничтожить целое, происходит только одно – гибель части. Поэтому человек корыстный, завистливый и жадный не имеет доступа в подсознание. У него снижена интуиция, потому что интуиция – это и есть доступ в подсознание, доступ к будущему. В Библии сказано, у злого человека, в Ветхом Завете, у злого человека нет будущего, и светильник нечестивых угаснет. Что это означает? Это означает, что человек, у которого проблема с душой, это человек, который постепенно утрачивает связь с высшими планами, это человек, который все сильнее цепляется за свое тело, за свое физическое благополучие, и у него по мере деградации души уходит будущее, уходит энергия будущего, уходят его возможности, и потом он просто начинает болеть и умирать. Так вот, что нужно понять? Я пишу в своей первой книге предупреждение. Если вы не сумели простить, если вы не готовы меняться, лучше книгу не читать. Потому что, пересмотрев свое прошлое, простив всех, потому что на самом деле любая ситуация – это наше лечение, отпустив ненависть, злость, обиду и уныние, мы можем преодолеть тяжелые проблемы и по судьбе, и по здоровью. Что такое покаяние? Вот это нужно четко понять. Покаяние – это не выпрашивание здоровья, как многие верующие считают. Покаяние – это есть первый шаг к изменению характера. Я меняю свой взгляд на прошлое. Я понимаю, что божественная воля первична. Я понимаю, что все не случайно. И я все принимаю как данное свыше. То есть без ненависти, без осуждения, без обид. То есть я принимаю все происходящее как возможность для развития моего, а не для уничтожения того, что мне не нравится. То есть энергия должна идти не на истребление того, кто не нравится, или чего-то, а на мое собственное развитие. Поэтому человек верующий всегда добродушен и энергичен. Озлобление, осуждение, недовольство – это признаки человека атеистического. Так вот, тот, кто готов меняться, тот, кто готов изменить свой взгляд на прошлое, тот, кто готов к изменению характера, тот начинает выздоравливать. Тот, кто меняться не хочет, а просто кается и выпрашивает здоровье в молитвах или в чем-то еще, этот человек выздороветь вряд ли сможет. Поэтому хочу подчеркнуть, когда вы начинаете читать мои книги, если вы готовы измениться, если вы готовы пересмотреть свое отношение к миру, если вы готовы улучшать свой характер, то у вас есть все шансы преодолеть заболевание любое и, сказать, изменить судьбу к лучшему. Если же вы не готовы, если вы считаете, сказать, что ваша правота важнее всего, то пока, может быть, рано читать книги, и нужно подождать, пока судьба заставит или научит вас меняться. Но желаю вам успехов в этом плане.